Следопыты. В воскресенье утром Миша с Володей отправились в лес на охоту. Правда, ружей у ребят не было, но приятели утешали себя тем, что охотнику-следопыту совсем не важно застрелить дичь. Главное — уметь выследить зверя или птицу. Вот в чем заключается прелесть охоты для настоящего следопыта. Скользя на лыжах по хрустящей ледяной корке, ребята выбрались за околицу и побежали по гладкому, укрытому снегом полю. Впереди в синей морозной дымке виднелся лес. Мальчики свернули на первую попавшуюся тропу и пошли по ней. — Сколько осинок обглодано, — сказал Володя. — Это все зайцы ночью объели, а теперь зарылись где-нибудь в снег и спят. — Пойдем по следу, — предложил Миша. — Может, выследим? — Давай попробуем. И ребята, найдя свежий заячий след, отправились по нему. — А погляди, как у зайца забавно получается, — сказал Володя. — Спереди два больших отпечатка от задних лап, а от передних, наоборот, сзади. Ты знаешь, почему так? — Конечно, знаю, — ответил Миша. Когда заяц прыгает, он заносит вперед задние лапы, а передние остаются между ними и немного сзади. Следы вывели в мелкий смешанный лес. Потом косой пробежал по опушке, спустился в лесной овраг, перебрался на противоположную сторону. Там зверек начал делать между деревьями замысловатые петли. — Следы путает, — тихо сказал Володя. — Скоро, наверное, на лёжку отправится. Прошло не менее получаса, пока ребятам с большим трудом удалось, наконец, разобраться в сложном лабиринте заячьих петель. Дальше след опять пошел ровно, пересек лесную вырубку и вновь запетлял в мелколесье. — Давай-ка не будем разбираться во всей этой путанице, — предложил Миша. — Лучше сделаем по лесу широкий круг, может, сразу наткнемся на выходной след. Попробовали и наткнулись. Молодец, ловко придумал, — похвалил Володя. Но Миша, улыбнувшись, сознался, это не его выдумка. Он слышал, что так поступают охотники. Приятели вновь пошли, очень осторожно, чтобы раньше времени не спугнуть спящего где-то неподалеку зверька. И вдруг след совсем оборвался. Что же это значит? Куда он девался? А посмотри, Володя, след, по которому мы сейчас шли, какой чудной, и не разберешь, где передние, где задние лапы, — удивился Миша. Не пойму, куда он ведет. Одни следочки будто вперед, а другие в обратную сторону. Оба мальчика стали внимательно разглядывать на снегу отпечатки заячьих лап. Эх, мы разини! Неожиданно хлопнул себя по лбу Володя. Это ж заячья уловка. А мы и забыли? Какая уловка? Да сам же ты говоришь, одни следы вперед, а другие назад ведут. Значит, заяц сперва вперед бежал, а потом повернул и своим же собственным следом обратно. Где ж его теперь искать? — растерялся Миша. Придется назад идти и глядеть, куда он со своего следа в сторону прыгнул. Охотники говорят, сметку сделал. Ребята пошли по следу в обратную сторону, отошли метров 200 и тут заметили, что двойной след кончился. Огляделись по сторонам. Вон, под кустом, снег в одном месте слегка примят. Подошли ближе. На снегу отпечатки заячьих лап. Ишь, куда прыгнул, — удивился Миша. Метра через два еще отпечатки. Второй прыжок, за ним третий, а дальше след пошел непрерывно. Идя по следу, ребята добрались до новых петель и новой сметки и снова распутали след. — Ну и напутал, — покачал головой Володя. — Должно быть старый и опытный. Нужно потише идти. Наверное, он где-нибудь недалеко. лёжку устроил, выкопал ямку в снегу, дремлет в ней, а сам прислушивается, не крадется ли кто к нему. Володя не договорил и, запнувшись на полуслове, начал внимательно вглядываться в чащу кустов. — Кто там? — шепнул Миша, тоже присматриваясь. Впереди, на снегу, куда уходил заячий след, копошилось что-то живое, но что именно ребята сквозь ветки не могли разглядеть. Крадучись, мальчики стали подходить ближе, выглянули из-за кустов. Заметив их, непонятное существо сразу встрепенулось и заметалось на одном месте. Ребята со всех ног бросились к добыче. Это был заяц-беляк. Он кидался в разные стороны, но почему-то не убегал из кустов. «Запутался!» — крикнул Володя, подбегая к зверьку и хватая его. Заяц отчаянно забился и жалобно закричал, но Володя уже держал его в руках. «Вот и выследили! Ура!» — торжествующе крикнул он. «Да он в какую-то проволоку запутался!» — удивился Миша. Он взял в руки тонкую проволочку, запутавшую зверька. Другой конец ее был крепко привязан к молодой березке. «Это петля-селок», — догадался Миша. «Смотри, прямо на заячьей тропе поставлена. Он в нее и попал». Миша осторожно высвободил зверька из проволочной петли. «Вот удача-то!» — радовался Володя. — Бежим домой, скажем, сами поймали. — То есть как это поймали? — не понял Миша. — Да хоть в кустах. Он, мол, среди веток застрял, а мы сразу цап-царап и готово. — А поверит? — Конечно, поверит. Откуда ж мы могли его взять? — Ну, ладно. — нерешительно согласился Миша и, помолчав, добавил. — Только как-то это нехорошо выходит. — Не по охотничьему. Кто-то старался, ловил, а мы у него стащили. — А ты знаешь, друг, — с жаром воскликнул Володя, — за такую ловлю по головке не гладят. Помнишь, что говорил Иван Михайлович, ловить силками зайцев и всякую дичь у нас строго воспрещено? — Постой, — перебил его Миша, — что ж тогда получается? — Значит, выходит, и мы в этом деле участие принимали, да еще сами у вора добычу воруем. Разве так охотники поступают? Володя сразу притих. Неужели же выпустить? Нерешительно сказал он. Уж очень жалко. Мне и самому жалко, сознался Миша. А знаешь что? Давай его отнесем к нам в школу, покажем ребятам, а потом и выпустим. Тогда и носить не стоит, — с досадой возразил Володя. — Что ж показывать? У нас в живом уголке такой же есть. Все видели, только мучить зря. — Это верно, — согласился Миша. — Да еще подумают, сами петли поймали, чтоб похвастаться. Володя даже вспыхнул от этих слов. — Кто ж это посмеет думать? Запальчиво воскликнул он. Нечего зря таскать. Выпускаю. Он быстро наклонился и разжал руки. Постой, постой! Закричал Миша, пытаясь перехватить зверька. Да уж поздно. Заяц метнулся в сторону и в два прыжка исчез в кустах. Что ж ты наделал? Охнул Миша. Выпустил. Теперь нам никто и не поверит, что мы его из силка вынули. Нет. — Поверят, — уверенно ответил Володя. — А вот про то, что мы его в кустах руками поймали, пожалуй, и не поверили бы. Наутро в школе Володя и Миша рассказали обо всем своему учителю и показали снятую из березки петлю. — Молодцы, — похвалил Иван Михайлович ребят. — Так и должны поступать настоящие следопыты.